Коридор, в котором они шли, хоть и был одним из кружных путей дома, имел пышный карниз и высокий оштукатуренный потолок. Дверные проемы были украшены классическими фронтонами, искрившихся антеблементах, которых стояли бюсты философов и композиторов. Такие же бюсты стояли с правильными интервалами на мраморных пьедесталах. Все было гармонично и великолепно в Мелфри. Все, если не считать Дорис, которая в это утро подстерегала их в засаде, обтирая с собой пилястру, словно корова тень. «Привет!» — сказала она. «Привет, Дорис. А где Микки и Марли?» «Во дворе. Не беспокойтесь. Они нашли снежную бабу, которую сделали другие ребята, и теперь уродуют ее. Ну так беги к ним. Я хочу побыть здесь с вами». «И с ним». «Ну, конечно», — ответил Дэзил. «Вот с ним мечтал о таком счастье. Я подыщу вам хорошую квартиру за много-много миль отсюда. Я хочу быть с вами. Иди помоги уродовать снежную бабу. Это детская игра, а я не ребенок. Почему вы вчера вечером не захотели потаскать меня за волосы, мистер? Может, вы подумали, у меня гниды? У меня их больше нет. Сестра в заведении все вычесала и смазала волосы маслом. Вот почему они у меня чуточку сальные. Я не таскаю девочек за волосы. Таскаю. Я сама видела. Ее вот таскали. Он ваш мальчик, да?» — спросила она, поворачиваясь к Барбаре. «Он мой брат, Дори». «А-а-а», — сказала она, глядя на них своими темными синячими глазками, в которых проглядывала мудрость трущоб. «Но вы на него глаз положили, да? Я видела». «Правда, жуткий ребеночек», — сказала Барбара. Проблему подыскания жилья для Коннелли Дэзил решал с чувством и методично, удобно устроившись в столовой с картой военно-геодезического управления, местной газетной и небольшой адресной книгой с красным кожаным переплетом. Книга эта в числе прочих досталась Барбаре по наследству от покойной миссис Сокел, и в нее были внесены имена всех маломальских состоятельных соседей в радиусе 20 миль окрест, в большинстве с пометкой «ТПС», что означало «только для приема в саду». Барбара, не жалея усилий, пополняла этот бесценный справочный труд последними данными и время от времени вычеркивала умерших или уехавших из прихода и списывала вновь прибывших. Как насчет Харкнессов из дома в старой мельнице в Северном Гремблинге? — спросил Дэзил. Это пожилая пара. Он на пенсии после какой-то службы за границей. Она, кажется, музицирует. А что? Вот объявление, они приглашают жильцов. Он сунул ей газету, и в разделе «Жилищные услуги» она прочла: «Примем жильцов на полный пансион, в чудесный мельник 15 века с современными удобствами. Идеальная обстановка для пожилых людей и художественных натур, желающих укрыться от тягот войны. Продукты исключительно местного производства. Уединенные старинные сады. 6 дней в неделю. Гарантируем отличные рекомендации. Таковы же необходимы. Харкнесс, дом старой мельницы, Северный Гримплинг». Вот так как? «Подойдет это для Коннелли?» «Дэзил, ты не посмеешь». «Еще как посмею. Сию же минуту беру их в оборот. Тебе дают добавочный бензин для разъездов по устройству эвакуированных?» «Да, но прелестно. Сейчас же отправляюсь туда с Коннелли. Это мой первый серьезный вклад в военные усилия, понимаешь?» Обычно, когда машина выезжала из гаража, мальчишки из эвакуированных, как угорелые, бросались с ней и висли на подножке с криком: «Тетенька, прокатите!» Однако в это утро, видя на заднем сиденье страшилищных Коннелли, ребятишки молча отступили. Матери не разрешили им играть с Коннелли. «А почему мне нельзя сидеть с вами впереди, мистер? Ты должна следить, чтобы брат и сестра не баловались. Они не будут баловаться». «Это ты так думаешь. Они не будут баловаться, если я им скажу, мистер. Тогда ведут себя как следует, потому что я велю им вести себя плохо, как для потехи, понимаете?